Стая летит высоко-высоко в темной ночи над землей. Стая летит, твердо зная одно, где-то есть берег родной. Птичье крыло держит в трудном пути зов их родной страны. Божий народ этой стаи сродни, труден ее перелет. Только надежда и держит выси, есть берег, который нас ждет. Наше крыло держит в трудном пути зов этой вечной страны. В море волна бьет все круче и злей, будем же выше ее, выше ничто страстей. Там высоко, высоко держит свобода Христовая там всех, кто летит к небесам. Вот на пути снова старый фавор, можно чуть-чуть отдохнуть. Здесь можно с Богом вести разговор, чтобы с зарей снова в путь, чтобы опять нас держало крыло там высоко, высоко. Стая летит высоко, высоко в темной ночи над землей. Птицы летят дружной стаей легко, страшно остаться одной. Надо, чтоб было и там высоко, рядом родной.